Мы изучаем сегодня Нагорную проповедь и в данный момент рассматриваем первые 12 стихов из 5 главы Евангелия от Матфея. Эта проповедь Иисуса является, вне всякого сомнения, лучшей и величайшей проповедью из когда-либо произнесенных. И в ней речь идет об ученичестве. В нашей предыдущей беседе мы приступили к разбору текста, называемого «блаженство». Иисус начинает эту часть своей проповеди словами «блаженны», то есть «благословенны». И Он говорит о тех, кто желает следовать за Ним и войти в Его Царство Небесное. Сегодня мы продолжим эту тему и рассмотрим слова «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Самое важное, чему учил Иисус, это необходимость проявлять милосердие к другим, и также то, что таковое милосердие будет непременно благословенно. Эту истину мы видим на всем притяжении Нового Завета. Эта истина утверждает, что для того, чтобы получить прощение от Господа Иисуса Христа, мы должны сами прощать других. В молитве Господа мы находим следующие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» Матфея 6:12. Бог показывает нам пример в деле милосердия, прощая нам наши грехи, когда мы верою принимаем Его Сына Иисуса Христа. И Он простит тех, кто следует за Ним. И Он также просит тех, кто следует за Ним, быть милостивым, как и Он милостив к ним. Затем Господь Иисус Христос произносит следующее блаженство: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Здесь благословение обещано тем, кто вносит в жизнь мир и согласие. И Иисус, вне сомнения, имеет в виду тех людей, которые помогают создать миролюбивые и дружественные отношения среди людей, с которыми их сталкивает жизнь. Некоторые люди любят возбуждать напряженность в отношениях и создавать неприятности. Этим они служат дьяволу и исполняют его дело. Но благодарение Богу за миротворцев, которые делают Божье дело среди людей. Эти люди носят мир Божий в своих сердцах и поэтому могут сеять мир повсюду, куда бы они ни приходили. Иисус говорит, что такие люди будут названы сынами Божьими. И только те, которые сами нашли мир, доверив себя и своей жизни Иисусу Христу и став Его учениками, могут быть призваны на это дело. В Евангелии от Иоанна 1:12 сказано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». Иисус также сказал: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Господь говорит здесь о тех, кто ради Его имени принял на себе отвержение общества. Мир ненавидит верующих во Христа. И Иисус говорит ученикам, что мир ненавидел также и Его, Сына Божьего, и распял Его на кресте. Он говорит, чтобы они радовались и веселились, ибо велика их награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Страдать за Христа значит идти той же дорогой, которой шли пророки и святые древности, дорогой христианских великомучеников. Когда ученик призван Господом к страданию во имя Его, это означает, что этот ученик призван к самым тесным и интимным отношениям с Господом Иисусом Христом. Заключительная награда для таких учеников – Царство, как сказал об этом Иисус, ибо их есть Царство Небесное. Они не только будут наслаждаться самыми близкими, тесными отношениями с Господом здесь, на земле, но будут с Ним вовеки в Его Царствие. Соль земли. Ученик, призванный к страданиям и испытывающий преследования здесь, в этом мире, является, тем не менее, по словам Иисуса, солью земли. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделать ее соленою? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Матфея 5:13. Сказав это, своим ученикам Иисус сделал им величайший комплимент. Когда мы желаем выразить, насколько ценен и полезен тот или иной человек, мы говорим, он как соль земли. Соль – чрезвычайно необходимая вещь для жизни на земле. Иисус, сравнивая своих учеников с солью, говорит тем самым, что они являются самым ценным сокровищем, которым обладает эта земля. И именно ради их земле позволяется продолжать свое существование, хотя зло людское неизмеримо велико. Когда Божье терпение подойдет к концу, достигнет своего предела, старая земля, по словам Библии, будет разрушена. 2 Петра 3:7. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Соль применяется для предотвращения порчи продуктов, а также для придания пище вкуса. Таким образом, Иисус говорит, что Его ученики обладают способностью сохранять вещи неиспорченными. В мире вокруг нас мы повсюду видим понижение моральных и духовных стандартов. И если бы не присутствующие в мире миллионов детей Божьих, действующие как сдерживающая сила, положение было бы еще ужаснее. Оно было бы просто невыносимым. Если же соль потеряет силу, то чем сделать ее соленую? Спрашивает Иисус. Если ученик, христианин, не исполняет предначертанную ему Богом роль в мире, он становится бесполезным. Поэтому ученик должен непрестанно следовать за Христом, забывая ради Него обо всем, верно храня себя в добродетелях христианской жизни для того, чтобы он мог исполнить Божий приказ быть солью земли. В том же обращении к ученикам Иисус говорит им: «Вы – свет мира. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 5:15-16. Когда люди следуют призыву Христа, говорит Господь, они становятся не только солью земли, но также светом мира. Иисус сказал о себе: «Я свет миру» Иоанна 9:5. Призывая учеников следовать за Ним, Он делает их тем же, чем является Он Сам, для того, чтобы они могли продолжать Его дело, когда Он покинет их, чтобы вернуться к Своему Отцу на небо. «Тогда светит свет ваш», — говорит Он им. Свет, который излучает верующего Христа, — это свет самого Христа, который есть свет миру. Иисус также говорит, что жизнь верующих во Христа, которая является светом для мира, должна проходить в мире, а не прятаться от Него. Верующий должен показывать путь к Богу, освещая дорогу людям ищущим и спотыкающимся на своем пути. Он должен предостерегать людей против лжепророков. Он должен вести людей путем праведности. Он должен молиться и заступаться за человечество и просить о том, чтобы люди увидели свет мира, который есть Христос, и обратились к Нему.